Глава шестая. Только сейчас, оказавшись в безопасности и не отвлекаемый мыслями о семье, Валера смог расслабиться и посмотреть на то, что происходило вокруг, более трезвым взглядом. Он поднялся наружу и понял, что не совсем узнал знакомую местность. Вроде бы дачный поселок тот же самый, но что-то неуловимо изменилось. Валера присмотрелся внимательнее и понял, что горизонт стал ближе. Это можно было списать на оптическую иллюзию, вызванную последствиями землетрясения, игру света и тени, или же тем, что ориентиры типа вышек и заводских труб исчезли, и глазу не за что стало цепляться. Но разум все равно пытался найти другие причины. Знакомая линия горизонта в противоположной от города стороне стала другой, неровной и будто бы выше. А поля, расположенные перед дачами, как будто немного опустились. Однообразный пейзаж выгорающей травы нарушил могучий шрам. Расщелина длиною в километр. Она будто бы даже курилась дымком. Валера протер глаза, считая это наваждением. Помогло, дыма из расщелины больше не было видно. Валера сплюнул на землю, ругнувшись на расшалившееся воображение. Загнал машину Ольги в гараж, вынул из нее канистру и спустился в дом. Он пользовался бензиновым генератором всего один раз, когда проверял его, подсоединив к сети. Больше нужды в нем не возникало. Генератор питал светом дом, фекальный и погружной насосы. Первый перекачивал содержимое малоразмерного накопителя фекалий в выгребную яму. А второй качал чистую воду из скважины. По мнению Валеры, этого было достаточно, чтобы существовать автономно. Он залил бензин в бак и включил электростартер. Мотор покрутился в холостую несколько секунд, а потом громко запустился. Бензогенератор находился в нише в полу, сделанной специально для него. Над ней имелась вытяжка отработавших газов. Валера надел ее шланг на выпускную трубу и накрыл генератор куском сэндвич-панели, заглушающий звук. Подошел к переключателю в щитке и перевел его на работу от генератора. В подсобке загорелся свет. «Можете включать!» — крикнул он в дом. Ему предстояло потратить еще несколько часов на то, чтобы навести в комнате порядок. «Ура!» — услышал он довольный возглас дочери и тут же возглас удивления. «Какой бардак!» Беспорядок в бункере, разбитая машина и уничтоженная квартира казались несоизмеримо маленькой платой за сохраненные жизни. У Валеры ни разу после землетрясения не появилось чувства сожаления по утраченному имуществу. Глядя на жену и дочь, он был безмерно счастлив этому. — Валер, куда девать мусор? — спросила жена. — Как обычно, во враг. Через дорогу, идущую вдоль улицы, на которой находилась дача семьи, протянулся овраг, используемый жителями для вывоза в него различного мусора. Откровенно в него не гадили, но ветки, ботву, прошлогодние урожаи скидывали без зазрения совести. Валера решил, что сейчас ждать мусоровозку не стоит, и овраг был единственным местом для утилизации любых отходов. Ольга вскоре вернулась и зашла в подсобку к пыхтящему, вспотевшему мужу, тягающему тяжелые мешки, выстраивая из них вертикальные ряды. — Валер, я что-то не узнаю нашей дачи. — Ты о чем? Все как-то не так выглядит. Вроде те же, а вот место, в котором они находятся, другое. Тебе тоже так показалось? Валера еще больше уверился в том, что это было не наваждение. И тебе? — удивилась Ольга, будучи не до конца уверенной в своих наблюдениях. Дачи как будто опустились вниз. Если только это не игра воображения, но мне страшно представить, какая сила была у этого землетрясения. Такое ощущение, что под нами произошло какое-то глобальное тектоническое событие. — Мне страшно, Валер. Не продолжай. Вдруг это не последний толчок? Ольга осмотрелась. — А мы уже готовы и сами в могилу забрались. — Это не могила, а бункер, выдерживающий прямой ядерный удар. Валера решил шуткой добавить жене веселых мыслей. — Иди работай, не мешай мне порядок наводить. — Если твой Захар выжил, он сильно пожалеет об этом. Ольга кивнула на высокие стопки мешков. «Тьфу-тьфу-тьфу, пусть живет!» Валера закинул очередной мешок на самый верх стопки. «Но если что, тогда у нас с тобой останется куча стройматериалов». «А в баллонах что, газ?» «Кислород. «Зачем он что, астматик?» «Интересно, как ты себе представляешь астматика с таким баллоном?» «Это для сварки и резки металла». «А, понятно». «Ладно, иди проверь, насос качает от нашего генератора или нет. А я заодно гляну, не нагружает ли он сеть». «Хорошо, мне как раз воды для полов надо набрать». Ольга ушла. Валера закинул последний мешок и присел отдохнуть. Генератор зашумел сильнее, Ольга включила насос. Когда она его выключила, мотор снова сбросил обороты. Через минуту вбежала супруга. — Валера, Валера! — беспокойно затараторила она. — Что опять? — Вода в скважине испортилась. — Как это? — Иди посмотри. Валера последовал за Ольгой. Ведро осталось стоять рядом с колонкой. Вода в нем была неестественно рыжего оттенка. Валера нагнулся, принюхался к ней и попробовал на язык. Вкус был резкий, металлический и солоноватый. «Черт!» — выругался он. «Это плохо. Полы мыть сгодится, но для питья вряд ли». «Почему она испортилась?» — спросила Ольга. «Я почем знаю? У нас что, каждый день землетрясение? Сдвинулось что-то там в подземных слоях. Хорошо еще, что скважину не засыпало». Валере на ум пришла догадка. Он подошел к трубе, уходящей в землю, и потянул за веревку, смотанную с электрическим кабелем. Та вначале поддалась, но потом раздался глухой металлический стук. Валера подергал для верности несколько раз и отпустил веревку. «Я был неправ. Скважина деформировалась. Насос теперь застрял в ней». «А что мы будем пить? У тебя были какие-нибудь припасы?» «Да откуда им взяться? Я что, ясновидящий?» Валера нервно потер затылок рукой. «Возьму машину, в магазин съезжу». «Они, наверное, не работают», — предположила Ольга. «А кто сказал, что я собираюсь покупать?» Валера решительно направился к гаражу. Естественно, когда народ обнаружит, что вода стала не питьевой, все ринутся к местам, где ее можно найти, и первым делом подумают о магазине. Он был уверен, что сейчас еще существовало временное окно, когда можно было обчистить магазин безопасно. На всякий случай Валера взял с собой нож и сунул его в носок под штанину, выгнал машину и направился к ближайшему магазинчику. Назывался он «Вагончик», в память о стоявшем на этом месте лет 10 назад вагончике-теплушке, используемом под магазин. Магазин, построенный, по идее, сэкономить каждую копейку, испытания землетрясением не выдержал. Фасадная стена упала вперед, разлетевшись по кирпичикам. Крыша провисла, но не упала. Остальные три стены, сделанные из панелей на сварном каркасе, просто покосились внутрь под весом крыши. Возможность обчистить его пока не заинтересовала никого. Валера, пригнувшись, пробрался внутрь. Помимо воды его интересовала и еда. Неизвестно, сколько могло продлиться чрезвычайное положение. Валера считал, что нормальная жизнь не восстановится ни через месяц, ни через два. Начал он с воды. Брал ее упаковками и относил к машине. Хватал всю, с газом и без, в больших и маленьких упаковках. Набравшуюся гору перегрузил в машину. Под нагрузкой она просела. Затем он начал собирать продукты. В первую очередь крупы, макароны и масло. С этим в магазинчике, рассчитанном на иного покупателя, было туго. Масло он нашел три бутылки, зато встретил в большом количестве лапшу быстрого приготовления. А в морозильном ларе оказалось мороженое и полуфабрикаты, различные пельмени, вареники, хинкали. Валера вынимал их прямо в контейнерах и относил к машине. В последний заход, держа в руках коробку с лапшой быстрого приготовления, он наткнулся на мужчину. «Отнесите на место!» — приказал тот решительным голосом. «Это ваш магазин», — догадался Валера. «Нет, не мой, но это ничего не меняет. Вы грабите его, что в настоящее время может приравниваться к мародерству и краса высшей мерой». Мужчина не шутил и, судя по тому, как трясся его подбородок, был очень взволнован. «Отойдите, пожалуйста», — вежливо попросил Валера. «Я готов ответить за свой поступок перед судом. А вам, если у вас есть о ком заботиться, советую поступить так же, как и я. Неизвестно, сколько продлится эта катавасия, и когда государство завезет в наши края гумпомощь». «Я вас не выпущу!» — сверкнул глазами мужчина и принял стойку для драки. «Черт! Вам не кажется, что вы сейчас не тем заняты?» Валера оценил соперника. Примерно той же весовой категории, но фанатичный блеск в его глазах однозначно намекал на желание идти до конца. «Ладно!» — Валера сделал вид, что решил поставить коробку на пол. Это был обманный жест. Он резко бросил ее в сторону соперника, одновременно ринулся вперед и с силой пнул мужчину ногой в живот, пока тот был дезориентирован. Соперник, не ожидавший такой подлости, упал. Валера схватил коробку с лапшой и выскочил из магазина. Вслед ему донеслись угрозы. — Я тебя найду! За тобой придут! Не сомневайся! Видимо, удар пришелся ему в солнечное сплетение. Возле магазина появились первые зеваки, потенциальные мародеры. Валера затолкал ногой коробку, не помещавшуюся в машину. Сел за руль и поскорее удалился с места, могущего в ближайшие минуты превратиться в побоище. Перегруженный автомобиль цеплял днищем за все подряд. Несмотря на это, Валера попетлял по дачным перекресткам, чтобы сбить со следа тех, кто видел его груженный автомобиль. Спустя несколько дней голода люди могли вспомнить о нем и пойти высматривать по дачным огородам, запомнив, в какую сторону он уехал. Валера сходу заскочил в гараж, быстро закрыл за собой все ворота. Спустя минуту выглянул поверх забора, чтобы проверить, не шпионил ли за ним кто-нибудь. Улица в обе стороны была пуста. И дня не прошло, у меня уже паранойя. Валера принялся сгружать добычу на платформу. В дом он спустился вместе с ней. Ольга, услышав шум в подсобке, пришла проверить. Вернулся, слава богу. Обрадовалась супруга. А что, меня долго не было? Да целую вечность. Знаешь, без мужика в такой обстановке становится как-то не по себе. Цени и люби, усмехнулся Валера. Как тебе? Показал он на свои трофеи. «Но если не задумываться о том, как достал, то здорово». Ольга потянулась и взяла бутылку. «Агата, иди воды попей!» — крикнула она в дом. По полу застучали детские ножки. Дочь была единственным человеком в семье, который радовался смене обстановки. Она схватила бутылку и снова убежала в дом. Мать включила ей мультики, чтобы дочь не мешала наводить порядок. «Знаешь...» «Думаю, в ближайшие дни нам не стоит выходить наружу. Я предчувствую, что скоро начнется разгул насилия. Сейчас все кинутся искать еду по развалинам, а целые дома начнут проверять в первую очередь. Жаль, ружья нет никакого. Так, надо все фонари в доме зарядить». Валера кинулся к полкам. «Зачем?» «Шум генератора нас выдает. Сейчас пусть поработает, пока еще спокойно. Зарядим фонари, наморозим пельмени». «Пельмени?» «И не только. Я зачем-то еще мороженое прихватил». «Вот буржуй». «Ради вас старался. Помоги мне убрать в морозилку». Ольга с Валерой засунули в нее все, что влезло. Не поместилось мороженое, поэтому решили, что надо съесть столько, сколько смогут. Ольга посетовала, что излишки можно было бы раздать детям. Я думал об этом, но потом решил, что любой намек на нашу состоятельность обернется против нас самих. Потерпят несколько дней, пока не начнется раздача гуманитарки. Хочешь жить счастливо, живи тайно. К нам эта мудрость подходит идеально. Валер, а как мы узнаем, что к нам во двор залезли? Никак, до тех пор, пока не проберутся в дом. Сработает сигналка, и мы услышим. Можно, конечно, камеру заднего хода скрутить с твоей машины. Мониторчик, снять аккумулятор и запитать их. Сделать по желобу вентиляции перископ и осматривать время от времени огород, задумался Валера. А это идея, особенно если надо выбраться наружу. Пожалуй, займусь этим. А ты потом назад поставишь? А то я без камеры не умею задом парковаться, забеспокоилась Ольга. Конечно, дорогая. Когда мы теперь сможем купить себе новое авто? Явно не скоро. Не хочу, чтобы ты помяла задницу нашей машине. Нашей? Теперь нашей. Валера купил ее супруге, чтобы у нее было время и возможность ездить с дочерью в сад и по магазинам, пока он целыми днями пропадал на работе. Машина была сильно не новая, от третьего хозяина, и первый год требовала частого ремонта. Тогда же Валера установил на нее камеру и монитор, чтобы Ольге легче было ездить. После этого машина только радовала хозяйку, и Ольга так привыкла водить, что к редким поездкам на общественном транспорте относилась как к испытанию. Валера скрутил камеру, монитор, вынул из машины аккумулятор. В куче Захарова хлама лежали стопки металлического профиля. Соединив между собой два из них, можно было сделать 5-метровый перископ как раз на длину кабеля. Часа через два устройство было готово. Валера проверил его, картинка оказалась неплохой. Обзору немного мешали парковочные полосы, но это можно считать пустяком на фоне общей полезности устройства. — Олечка, иди глянь, — позвал супругу Валера. Она зашла в подсобку с пакетами мусора в руках. — Сделал. — А то, смотри, как это работает. Валера щелкнул встроенным в цепь выключателем для бра. Монитор загорелся и показал часть крыши и огород. У камеры был очень широкий угол обзора, это искажало картинку, но позволяло видеть многое, не вращая камеру и не привлекая внимания. — Ясно. Здорово, как видно. Вынесешь мусор? — Вынесу. А ты сиди и присматривай за мной. — Хорошо. Всегда хотела быть капитаном подводной лодки. — Повращай, когда я помашу тебе. Хочу проверить, будет слышно или нет. — Да, мой капитан. — Фу, так только в ролевых играх обращаются. — Так точно, товарищ капитан, будет сделано. — Иди уже, засмущал девушку. Валера взял пакеты с мусором и поднялся на платформе в гараж. Бросил взгляд на полки и решил на обратном пути кое-что спустить вниз. Не хотелось отдавать на разграбление мародерам некоторые вещи. Он приподнял гаражные ворота и выглянул из-под них. Никого, если не считать криков птиц, на улице было непривычно тихо. Валера вышел во двор, выглянул за ворота. Вдалеке по улице шли двое пожилых людей, которым вряд ли было дело до него. Валера вышел из ворот, перешел улицу и выбросил пакеты во враг. На обратном пути позволил себе осмотреть окрестности. Ничего примечательного. Только разлом в низине, которая раньше не была такой глубокой, теперь явственно дымился. Трава вокруг него в радиусе сотен метров выгорела до бела. Это не на шутку встревожило Валеру не меньше, чем потенциальные мародеры. Он зашел во двор, встал напротив вентиляционного желоба, сделанного заодно с водосточной трубой. Если знать, куда смотреть, то камеру было видно. Валера помахал рукой. Раздался скрипучий звук, усиленный пустотелыми трубами. Валера скрестил руки, чтобы Ольга больше не пыталась этого делать. Скрип прекратился. Он спустился вниз и отправил платформу в верхнее положение. «Шумно?» — спросила Ольга. «Не то слово. Будто мертвецы лезут из-под земли к свету». Валера отрегулировал камеру на самый удачный обзор. «Вот так пусть будет». И отключил питание. «Поможешь мне?» «Конечно, но сперва долбанул бы кофейку. Что-то меня в этом бункере в сон клонит». «Так уже вечер», — посмотрела на часы Ольга. «Половина одиннадцатого». «Черт! Сколько всего за этот день случилось? Давай завтра доделаем. Мне кажется, я сейчас усну, даже сидя». «Агата ляжет с нами, боится спать одна». «Мне все равно, хоть с котом, лишь бы спать дали». «Ну, кот-то по-любому с нами ляжет. У него теперь стресс, который он не может выразить словами. Будь я всемогущим, разрешила бы котам и собакам ругаться, чтобы выпустить пар». «Я не хотел бы, чтобы Бонька ругался на меня по-человечески. Это выглядело бы так, словно в него вселились бесы. М-да, говорящий кот обречен в семье на скорую смерть. Пожалуй, он знает о нас больше всех». «И о чем он знает?» — с подозрением посмотрела на Валеру Ольга. «Так я тебе прямо и признался. У каждого человека должно быть право тайной личной жизни». «Смотри мне, тайна у него». Ольга поднесла к носу супруга маленький криво сжатый кулачок, способный внушить только смех. Они прошли в дом, Агата спала перед телевизором. Тарелка с растаявшим мороженым сползла с ее ног, испачкав содержимым диван. Валера умилился виду спящей дочери, взял ее на руки и отнес в кровать. Ребенок во сне пытался что-то бормотать. — Все хорошо, Агат, спи. Валера поцеловал ее в щеку и уложил на разобранную кровать. Мать накрыла ее одеялом. «Пойду наберу из колонки воды, надо ополоснуться. Чувствую себя грязным с головы до ног», — произнес Валера. «Я тоже не откажусь. У меня даже в легких пыль». Валера выбрался наружу с двумя ведрами. Ольга включила колонку, присматривая за мужем в камеру. Валера набрал воды, понюхал ее, попробовал на вкус, сплюнул и только после этого понес домой. «Не очистилась?» — спросила Ольга. «Нет, по-моему, стало еще солонее. Уверен, это из-за того, что под нами поднялись слои воды из глубины. Их выдавило вверх, подступающей магмой». «Валер, не надо этих сказок на ночь. Мойся, иди, а я после тебя». Соленая вода из скважины смывала мыло на раз. Не то, что раньше. После мытья Валера понюхал свою кожу. На ней остался запах ржавого железа и легкий тон сероводорода, который не перебивала парфюмерная отдушка мыла. Да уж, минералка что надо. Валера вытерся полотенцем и вышел из ванной. — Помылся? — спросила Ольга, клюя носом на стуле в ожидании своей очереди. — Помылся. Холодная вода бодрит. Спинку не потереть? — Я смотрю, ты взбодрился не на шутку. — Признайся, пил воду из ведра? Нарзан отдыхает. После того, как все уляжется, подниму миллионы на минералке. Один глоток плюс один год к жизни. Шутник. Ольга игриво шлепнула Валеру полотенцем и забежала в ванную. Он сделал глоток воды из бутылки, взял фонарь, включил его и поставил на стол светом вверх. «Ольга, я пойду выключу генератор. Пользуйся фонарем». «Хорошо». Валера прошел в подсобку, вынул из розетки еще один фонарь, включил его и положил рядом с нишей, в которой работал генератор. Поднял щит и заглушил двигатель. Свет везде погас, и стало очень тихо. Прежде чем уйти, Валера посмотрел на монитор. Снаружи стемнело, камера перешла в контрастное черно-белое изображение. Картинка мельтешила сильным цифровым шумом. Но сквозь него все равно можно было кое-что различить. Движение точно удалось бы заметить, во дворе было спокойно. Валера выключил камеру и, вооружившись фонарем, прошел в спальню. Прежде чем лечь спать, завел будильник на 2 часа, чтобы проснуться и проверить перископ. События дня здорово потрепали нервы. Для собственного успокоения было проще поглядеть и успокоиться, чем провести всю ночь в бреду, между сном и явью, думая о подкрадывающихся в ночи охотниках за чужим добром. Ольга пришла, когда он уже спал, вытянувшись по струнке на краю кровати, чтобы не мешать раскинуться дочери и коту. Супруга легла на другой стороне кровати, тоже примостившись на прилипушках. Поблагодарила Бога за спасение родных и уснула. Вибрирующий телефон долго не мог разбудить Валеру. Проснулась Ольга и растормошила его. — Чего твой телефон вибрирует? Связь появилась? — спросила она. — Не. Валера поднес к лицу экран телефона. — Отсутствует. Пойду гляну в перископ. — Чего мнительный такой? — Спи. Валера включил фонарь на телефоне и прошел в подсобку. В ней пахло бензиновым дымом, штукатуркой и еще бог весть чем, отчего свербело в носу. Экран камеры загорелся. Валера с минуту смотрел в него, не заметив никакого движения. Хотел уже выключить, но разглядел отблески света, бегающие вдалеке. Он решил подождать. Свет бегал по забору, будто по дороге ехала машина или кто-то шел с фонариком. Иногда он пропадал, но потом появлялся вновь. Сон прошел полностью. Валера решил, что люди, бродящие по дачному поселку в ночное время, обязательно имеют какие-то дурные мысли. Источник света появился на дороге напротив их двора. Это был человек с фонариком. Он подошел вплотную к забору и посветил внутрь. Свет пробежался по огороду, по стенам домика, засветил камеру, ослепшую на несколько секунд. У Валеры вспотели руки. «Чего тебе надо?» — произнес он. Появилось дикое сожаление об отсутствии какого бы то ни было огнестрельного оружия, чтобы можно было пальнуть для острастки. Человек с фонарем не спешил уходить. Внимательно осветил дом, потряс фонарем, будто пытался обратить чье-то внимание. Затем его свет осветил улицу, и Валера увидел в нем еще двух человек. Ему стало не по себе. В случае какого-то серьезного нападения его сил на защиту семьи могло не хватить. Компания с фонарем наконец потеряла интерес к дому и пошла по улице дальше. Валера решил, что спать на кровати в такой ситуации слишком легкомысленно. Он расположился в подсобке, заведя будильник включиться через час. Но вместо того, чтобы уснуть, проверял камеру через каждые 15-20 минут. Едва дождавшись утра, Валера перекусил и начал собираться. — Ты куда? — удивилась Ольга. Валера рассказал ей о том, что происходило ночью, и о планах на ближайшее время. — Может, ты преувеличиваешь? Ну, прошли мимо. Ну, посветили фонарем. — Ночью никто просто так не ходит и не светит во дворы, если не собирается в них забраться. Вот погоди, они еще днем явятся, чтобы перепроверить. — А где ты возьмешь ружье? — На стройке, в вагончике. Там старая двустволка, к ней патронов 20 с дробью. — Нам будет очень страшно без тебя, Валер. — Я мигом вернусь до обеда. Эти черти, нагулявшись всю ночь, будут дрыхнуть теперь до вечера. Днем они не полезут, психологически не смогут. Но прийти проверить могут, аккумулятор я заберу, так что вы будете сидеть без перископа. В городе сниму с какой-нибудь машины, и тогда у нас будет отдельный для камеры. Валера взял с собой болгарку, инвертор для 220 вольт из бортовой сети автомобиля, гидравлические ножницы по металлу и две пустые канистры. Ольга перекрестила мужа, когда он, вооруженный горой инструмента, поднимался на платформе в гараж. Отчего-то решение съездить в город придало Валере какой-то уверенности в себе, в своих действиях. Такое с ним случалось нечасто. Обычно его грызли сомнения в правильности сделанного выбора, а тут даже тени их не пронеслось. Валера не стал жалеть машину, пустая она намного легче переносила испорченную землетрясением дорогу. Улица заканчивалась. У предпоследнего дома он заметил несколько человек, стоящих у забора. Домик во дворе с виду выглядел целым, а сад очень ухоженным, даже роскошным. — Что за собрание? — спросил он у ближайшего к нему мужчины. — Убийство. Хозяев ночью убили, ограбили, вынесли все, что можно. Твари. Сквозь зубы процедил Валера. Перед глазами ему словно махнули красной тряпкой. Он сжал руль с силой, будто собирался его раздавить. — Вы знали их? — участливо спросил мужчина. — Нет, не знал. Но видел тех, кто бродил ночью. Советую быть бдительными. Они обязательно и сегодня пойдут на дело. Удачи. Валера спешил. История с убийством заставила его отнестись к безопасности еще ответственнее. Он включил радио, чтобы поймать волну. На всех настроенных радиостанциях завывали помехи. Тогда он ткнул в автоматический поиск станции, чтобы наткнуться на любую вещающую. Радио шипело, шипело, и вдруг разразилось взволнованной речью, говорил мужчина, сбивчиво повторяя по два раза некоторые слова. «Есть мнение, что катастрофа прошла по всему миру. Я поймал волну передатчика с Украины. И там то же самое. Накатила волна и разрушила все к чертовой матери. Наблюдается деформация. Деформация поверхности. Люди говорят, что за городом есть места, где вздыбила землю. А где-то она, наоборот, просела. И там наблюдаются появляющиеся из земли артезианские источники. Так что помощи ждать не стоит. Не стоит. Полагайтесь на свои силы. Кто спокоен за семью, помогите другим разбирать завалы. Завалы. Подойдет любой инструмент, лом, домкрат, кран, все, что поможет в работе. В работе. Сообщите людям о моей волне. Я буду координировать и сообщать о последних событиях. Не идите на преступление из сиюминутной выгоды. Лучше помогите ближнему и вместе решите, как пережить эту страшную ситуацию. Будьте добрее, проявляйте сочувствие. И не забывайте сообщать нам о важных моментах по адресу. Улица Ленина, 42. Это мой адрес. Я приму бензин для своего генератора и еду в обмен на распространение важной информации. Новость про то, что подобное случилось и на Украине, находящейся в тысячах километров от места, где жил Валера, вызвала у него серьезное беспокойство. Глобальная катастрофа могла полностью лишить их надежды на скорое восстановление нормальной жизни. Мысль о том, что он накопил слишком мало припасов, заставила Валеру снова искать варианты. Но вначале он хотел забрать ружье. Новый городской квартал строился на окраине города. Это было очень хорошо. Народу здесь оказалось совсем немного. Большинство людей, оставшихся без крова, пытались кое-как обустроиться возле развалин. Возвели какие-то палатки из подручных материалов, жгли костры. Возле них появились самодельные кресты из досок или веток. Наверное, некоторых погибших как-то удалось достать из-под завалов. У того дома, который строил Валера, повалив забор, лежал высотный кран. Валера сломал замок на воротах и проехал внутрь территории. Дом был построен до 5-го этажа, землетрясение выдержали только первые 3. Остальное сложилось на них бесформенной грудой и частично обрушилось на землю. Вагончик стоял нетронутым, только дверь открыта нараспашку. Валера припарковался рядом, вышел из машины и осторожно заглянул внутрь. Никого. Он вернулся в машину, завел ее, зажал клеммы аккумулятора крокодилами инвертора, подключил к нему удлинитель кабеля, завел болгарку и прошел внутрь. Ящик с ружьем находился в конце вагончика и закрывался на внутренний замок. Шум разрезаемого металла раздался по всей округе. Возился он с сейфом меньше минуты. Крышка щелкнула и открылась. Внутри лежало старое ружье ТОС и 2 нетронутых коробки патронов. Валера облегченно вздохнул, закинул ремень ружья на спину, а патроны взял в руки. Вышел на улицу, шум болгарки никого не привлек. Сел в машину и там зарядил ружье. Попробовал несколько раз быстро вынуть его из пространства между сиденьями. Получалось не очень. Ладно, в дороге не пригодится, решил он. Валера выехал с территории стройки и снова увидел печальную картину людей, обживающих пространство возле развалин. Ему стало их жалко, и на ум пришла одна идея. Валера подъехал к ближайшему домику из гипсокартона. На шум вышли 2 мужчин, Валера выбрался из машины. «Здравствуйте!» — поприветствовал он их. «Здорово!» — угрюмо поздоровался один из них. Глаза его были припухшими. «Я хочу дать вам инструмент, болгарку и инвертор. С их помощью можно пилить...» — Я знаю, что такое болгарка. Перебил его второй, который не поздоровался. — Ну хорошо. Валера залез в багажник, достал болгарку, инвертор и удлинитель. Эта штука переделывает 12 вольт в 220. Можете подогнать любую машину и с ее помощью перепилить арматуру или бетон. Я вам сейчас еще диски дам. — А сам что? — В смысле сам? — Почему сам не участвуешь? Я не могу, у меня семья на даче. Там сегодня ночью мародеры семью убили. Мимо моего дома тоже с фонариками шастали. Боюсь за них. Понятно. Вздохнул мужчина. Все живы у тебя? Да. Везунчик. У нас с Саней все погибли, вон там лежат. Простите. Валера сам не понял, как у него с языка слетело это слово. Возникло чувство вины перед теми, кому не повезло. Примите мои соболезнования. Валера протянул инструмент, мужчины забрали его. Он сел в машину и поскорее удалился из этого тяжелого места. Отъехав от города, снова включил радио и стал обдумывать, где разжиться бензином и продуктами. С первым было проще, нужны были только брошенные автомобили. С них он и решил начать, вернувшись на окраину, но уже в другом месте, поближе к крупному торговому комплексу. Там была вероятность нарваться на мародеров, но неподалеку от него находились гаражные кооперативы и большое количество автосервисов. Стоило попытать счастье в этих местах. Валера оказался прав. У торгового комплекса было оживленно. Народ тащил из-под его разрушенных стен все, что можно. У многих при себе имелось оружие, и соваться туда совсем не хотелось. В стороне гаражей, тоже разрушенных, было намного спокойнее. Валера увидел только стаю собак, обнюхивающих развалины. Он подъехал к шлагбауму, выбрался вместе с ружьем, чтобы показать, что опасен, затем свернул шлагбаум. Вернулся в автомобиль и проехал внутрь. Сквозь развалины хорошо было видно, где стоит машина, а где нет. Валера остановился у гаража с вывалившимися вместе со стеной воротами. Внутри стоял седан, на крыше которого покоились остатки шифера и досок. Валера подъехал поплотнее к дверям, чтоб не светиться издалека. Вынул канистры и керн. Прежде чем делать дырку в баке, открыл его крышку и прочитал на этикетке, каким топливом заправлялась машина. Это работало на бензине. Валера подлез под днище, приставил керн к баку и ударил молотком. Пробил дыру с первого раза, подтянул канистру поближе и выдернул керн. Бензин ударил струей. Валера поймал ее горловиной канистры. Топлива хватило на одну канистру. Никто в последнее время не заливал машину под завязку. Для второй канистры надо было искать другую машину. Он нашел еще один гараж со старым полноприводным кроссовером. Этот тоже заправлялся бензином. Валера наполнил емкость под завязку, а в баке еще оставалось хоть отбавляй. Он заткнул отверстие керном, перелил топливо в бак своей машины и снова наполнил канистру. «Простите меня ради бога», — попросил он прощения у владельцев машины. «Может быть, вам уже не пригодится, а мне пойдет в дело». Прежде чем покинуть гараж, Валера увидел накрытое крышкой творило погреба. Идея с продуктами отпала само собой. Валера достал свой телефон, включил фонарь и спустился вниз. В нос ударил сильный запах алкоголя. Валера посветил на пол. Из дубового бочонка вытекала струйкой темная жидкость. Валера попробовал ее на палец. На вкус выдержанный в дубе самогон очень хорошего качества. Рядом лежали еще два бочонка, с виду целые. «Черт, зачем вы мне попались на глаза?» Валера понял, что не бросит их здесь. Их, по виду литров на 10, он собирался забрать. Также рядами вдоль стен стояли банки с домашними закрутками. Огурцы, помидоры, леча, другие салаты. Некоторые банки упали на пол и разбились, но большинство осталось на полках, поскольку хозяину погреба пришло на ум укрепить полки рейками по всей длине. Валера прошел вдоль стены и наткнулся на закатанные 3-литровые банки с салом в рассоле, с душистым перцем и лавровым листом. Желудок предательски заурчал. «Не урчи, я тебя услышал». Валера не мог остановиться. Ему хотелось увезти в машине все, но не лезло. Он выбрал самые ценные с питательной точки зрения закрутки, оставив компоты и соки в погребе. Банки пришлось перекладывать различным тряпьем, иначе при такой тряске их просто было бы не довести. Хорошо, что в этом гараже и соседних с ним не было проблем. Народ не выбрасывал старую одежду, а свозил ее в гаражи непонятно для какой цели. Прежде чем покинуть удачное место, Валера вспомнил про аккумулятор. Он вскрыл гидравлическими ножницами замок капота кроссовера. Машина начала истошно орать, но Валера был готов и к этому. Монтировкой сдернул клеммы с аккумулятора, после чего спокойно снял его и отнес в машину. Тяжело груженный автомобиль направился назад. Валера посмотрел на время и понял, что провозился дольше, чем собирался. Ольга, наверное, уже сходила с ума. Он включил радио, чтобы послушать последние новости на единственном канале. «Помогайте тем, кому можете помочь. Обогрейте, накормите, защитите, помогите с первой помощью». Это был уже женский голос. «Помощь от государства не придет. Сегодня государство — это мы и должны помочь себе сами. Ожидание помощи, бездействие только умножит скорбь. Будьте активнее. Сопротивляйтесь мерзким поступкам мародеров, покушающихся не только на ваши вещи, но и на жизнь. Согласно законам чрезвычайного положения, за мародерство следует наказывать смертью без суда и следствия. У нас уже есть два примера такого наказания. Будьте решительнее, объединяйтесь в группы, ищите оружие и защищайте себя и своих родных. Судьба поступит с нами так, как мы того заслуживаем. У нас есть сведения, что жители причерноморских районов погибли не столько от землетрясения, сколько от газов, поднявшихся из нижних слоев моря. Так что в этой трагедии можно найти и свои позитивные моменты. Где-то погибли все, а нас остались тысячи и тысячи. Берегите себя и близких. Женщина говорила так, словно вбивала слова молотком в голову. Валера от ее речи испытал когнитивный диссонанс. С одной стороны, он был на стороне тех, кто борется с мародерами. Но с другой, сам являлся им. Если бы его поймали в момент разграбления гаража, то могли бы запросто прикончить, согласно кем-то провозглашенному закону чрезвычайного положения. Нужно было скорее добраться до дома и закрыться изнутри, пока в городе не появится хотя бы какое-то подобие порядка. Переваливаясь с кочки на кочку, машина начала греться. Валере пришлось остановиться прямо посреди поля, недалеко от трассы. Его заметили какие-то люди и решили подойти. Валера не хотел никакого контакта, он вынул ружье и сделал предупредительный выстрел в воздух. Его поняли и вернулись назад. Потом поговорим. Он простоял минут 15, затем поехал дальше, решив больше не останавливаться. У дома, где произошло убийство, больше никого не было. Мельком во дворе Валера увидел два креста. Здесь тоже решили не устраивать из церемонии долгих прощаний. Он свернул на свою улицу и остановился. Где-то посредине нее, недалеко от их дома, шли трое парней. Им никак нельзя было давать повода для грабежа. Подъехав к дому на груженном автомобиле, Валера переломил двустволку, вынул стрелянную гильзу, а на ее место вставил новый патрон. Он подождал, что предпримут эти люди. В случае, если они влобятся к ним во двор, и он будет уверен, что это и есть мародеры, без всякого сомнения применит против них оружие. Троица несколько раз останавливалась у заборов дач и рассматривала дворы. Когда они дошли до их дачи, у Валеры заколотилось сердце. Мокрые ладони заскользили по прикладу ружья. Парни недолго постояли и пошли дальше. Валера тронулся только когда они исчезли за поворотом.